Мысли на улице, во время прогулки, при виде восходящей луны. «Я через все угождаю вам, — говорит Господь, — я сотворил вас по образу и подобию своему, я засветил для вас солнце, луну и звезды, я сотворил для вас землю со всеми плодами, я разлил воздух для дыхания вашего, я дал вам огонь для освещения и согревания вашего и варения пищи вашей, дал вам многоразличную пищу сладости, как и многоразличное питье. Я умудрил вас делать многоразличные ткани для одеяния вашего и дал материалы для него. Я дал вам злато, серебро, медь и другие металлы в недрах земных для монеты и для изделий ваших. Я собрал вас в благоустроенные общества. Я дал вам царя по сердцу моему, помазанника моего, образ мой на земле. Я дал вам, наконец, единородного сына своего. На смерть отдал его с его изволения вам в пищу и питье. Церковь на земле под его главенством устроил. Вы же что для меня сделали и делаете? Чем воздаете за вся благая моя? Забвением меня? Неблагодарностью предо мною? Отвержением меня? Презрением законов моих? О, роде лукавый и развращенный! Доколе буду с вами, доколе терплю вам.